Седьмое. Мавзолеи или надгробные памятники Августа и Адриана не могли совершенно исчезнуть, но первый из них имел вид земляной насыпи, а второй превратился в настоящую крепость под именем замка Святого Ангела. Если к этому прибавить несколько разбросанных и неизвестно с какой целью воздвигнутых колонн, то этим и ограничатся остатки древнего города, так как признаки позднейшей постройки ясно видны на городских стенах, которые имели 10 миль в окружности, вмещали в себя 375 башенок и имели 13 ворот. Поджо писал этот грустный очерк более чем через 900 лет после падения Западной империи и даже после падения королевства, основанного в Италии готами. Продолжительный период общественных бедствий и анархии, в течение которого могущество, искусство и богатство покинули берега Тибра, не был в состоянии восстановить прежнее великолепие Рима или прибавить к нему новые украшения. А так как все, что входит в сферу человеческой деятельности, неизбежно вступает на попятный путь, если не двигается вперед, то понятно, что каждое из следующих столетий довершало разрушение старинных сооружений. Чтобы измерить постепенность этого разрушения и выяснить, в каком положении находилось каждое из древних зданий в каждую историческую эпоху, пришлось бы взяться за бесконечную и бесполезную работу. Поэтому я ограничусь двумя замечаниями, которые послужат предисловием к краткому исследованию общих причин и последствий упадка. Первое. За 200 лет перед тем, как Поджо красноречиво изливал свою скорбь, один анонимный писатель составил описание Рима. По своему невежеству он, быть может, называл странными и вымышленными именами те же самые предметы, о которых говорил Поджо. Тем не менее, у этого варварского топографа были глаза и уши. Он мог видеть остатки зданий и мог прислушиваться к народным преданиям. Он ясно перечисляет 7 театров, 11 бань, 12 арок и 18 дворцов, из которых многие исчезли до того времени, как стал писать Поджо. Многие из самых великолепных древних сооружений, как кажется, сохранялись долго, а причины разрушения действовали с самой сильной и постоянно возраставшей энергией в 13 и 14 столетиях. Второе. То же замечание применимо к 3 последним столетиям, и мы стали бы тщетно отыскивать тот септизоним Севера, который был прославлен Петраркой и антиквариями 16 столетия. Пока римские здания были целы, они могли устоять против первых, хотя бы и чрезвычайно сильных ударов, благодаря прочности своего материала и соразмерности всех своих частей. Но когда арки и колонны расшатались, от них стали отваливаться обломки при самом легком сотрясении. После тщательных исследований я различаю четыре главных причины разрушения Рима, непрерывно действовавшие в течение более 1000 лет. Первое. Повреждения, наносимые временем и природой. Вторая. Нападение варваров и христиан. Третье. Хорошее и дурное употребление, на которое шли материалы построек. Четвертое. Домашние распри римлян. Первое. Благодаря своему искусству человек способен сооружать памятники гораздо более долговечные, чем его собственное существование. Но эти памятники также бренны и непрочны, как он сам, а в беспредельном течении времен и его жизнь, и плоды его трудов занимают лишь одно мгновение. Впрочем, нелегко установить пределы долговечности для несложного и прочного сооружения. Пирамиды возбуждали удивление в древних народах и еще в ту пору считались уцелевшими от древнейших времен диковинами. 100 поколений исчезло, как исчезают осенние листья. Исчезли фараоны и Птолемеи, цезари и калифы, а те же пирамиды все еще непоколебимо возвышаются над разлившимися водами Нила. Здание, в состав которого входят различные небольшие сооружения, легче подвергается повреждениям и скорее приходит в упадок, а медленное разрушительное действие времени ускоряется бурями и землетрясениями, пожарами и наводнениями. И атмосфера города, и его почва, без сомнения, подвергались внутренним сотрясениям, и высокие римские башни пошатнулись со своего фундамента. Но 7 холмов, как кажется, не возвышаются над одной из больших внутренних впадин земного шара, и ни в какую эпоху своего существования город не делался жертвой тех конвульсий природы, которые в Антиохии, Лиссабоне и Лиме обращали в несколько минут в прах то, что было создано трудом многих поколений.